Глава четвертая. Конор. «Она до сих пор не появилась», — сказала Джеки. «Это открытие ее выставки, а самой Клэр нет». Конор посмотрел на часы. Половина шестого. «Опаздывает на полчаса», — произнес он. «Это на нее не похоже. Совсем», — ответила Джеки. К ним подошел Нейт Браунинг, первый муж Клэр. Профессор Йельского университета. О его исследовании китов на Аляске недавно писали в местной газете. За ним практически неотступно следовали три женщины, одетые дорого и стильно, как подобает в мире искусства. «Я к этому не готова», — шепчет Джеки себе под нос. «Элита Катамаунт Блафа». «Что?» — переспросил Конор. «Соседи Клэр. Леонора Локвуд, Слоан Хоук и Абигейл Коффин». Конор узнал Леонору, аристократку, жену Уэйда Локвуда, щедрого спонсора благотворительных мероприятий, которые оказывались выгодными полиции. В свои почти 80 она имела царственную осанку и совершенно не стеснялась своих морщин. На ней красовались яркое платье в восточном стиле с желто-зеленым принтом и золотые браслеты на загорелых руках, а длинные белые волосы были закручены в прическу «ракушка». В правоохранительных кругах хорошо знали, что они с Уэйдом являлись политическими спонсорами и почетными родителями Гриффина. «А где Клэр?» — спросила Леонора, оглядываясь по сторонам. «Не знаю», — ответила Джеки, бросив взгляд на Конора. «Она должна быть здесь и приветствовать свою публику», — возразила Леонора. «Как и Гриффин, если уж на то пошло. Все хотят познакомиться со следующей первой леди нашего штата». «Уверена, она придет с минуты на минуту», — сказал Нейт. Он был ростом около 5 футов 9 дюймов с заметно выпирающим животом. Его волосы и борода нуждались в стрижке, и он был полной противоположностью педантичному Гриффину. «Что вы думаете о ее новой работе?» — спросила Леонора Нейта, и группа погрузилась в обсуждение. Конор наблюдал за Гриффином, который на другом конце зала увлеченно беседовал с Сулаем Дином, владельцем пристани для яхт «Западный ветер». Многие жители города держали там свои лодки. Когда Конор заметил, как Гриффин обхватил голову руками, то подошел к ним. «Что случилось?» — спросил он, встав между Гриффином и Илаем. «Клэр сказала мне сегодня утром, что собирается прогуляться на лодке до острова Чайки, чтобы проветрить голову перед выставкой», — ответил Гриффин. «Но я только что сказал ему, что ее вообще не было на пристани», — вставил Илай. «Большую часть дня я работал на втором причале, а ее прелестная маленькая плоскодонка так и не сдвинулась с места». «Когда вы в последний раз с ней разговаривали?» — поинтересовался Конор у Гриффина. Тот ответил, что сегодня утром после завтрака. «Послушайте», — вставил Илай. «Сегодня жаркая и безветренная погода. Наверное, она просто не захотела выходить на лодку в такую жару». 75 по Фаренгейту», — отметил Гриффин в ответ и, глубоко вздохнув, добавил. «Как по мне, так идеальная погода». «Слушайте, я переживаю». «Чем я могу помочь?» — спросил Конор. «Я поеду домой, посмотрю, там ли она», — ответил Гриффин. То небольшое волнение, которое Конор ощутил, как только вошел в выставочный зал, усилилось. Он сказал, что пойдет следом, и они с Гриффином Чейзом поспешили к своим автомобилям.